Глава 28. Прежде чем открыть очередное заседание суда перед вратами храма Птаха, Позаир написал зашифрованное послание для Сути. «С Ашером покончено. Рисковать понапрасну нет смысла. Немедленно возвращайся». Судья отдал записку посыльному страже, одному из доверенных Кема. В Каптосе тот передаст его стражникам пустыни, развозящим рудокопам почту. На сегодняшнем заседании рассматривалось несколько мелких преступлений – от отказа возвратить долг до неоправданного отсутствия на рабочем месте. Обвиняемые признались в своих проступках, присяжные были снисходительны, среди них был Денес. По окончании заседания судовладелец обратился к судье. «Я вам не враг, Позаир, а я вам не друг. На самом деле вам следовало бы больше остерегаться тех, кто выдает себя за ваших друзей. Что вы хотите этим сказать?» Вы иногда доверяете не тем, кому следует. Сути, например, не заслуживает вашего доверия. Он сообщал мне о ваших расследованиях и о вас самом, и делал это за деньги, которые никогда не умел зарабатывать. Моя должность строго запрещает рукоприкладство, но я могу и не сдержаться. Однажды вы скажете мне спасибо. Как только Нефрет пришла в лечебницу, ее тут же позвали на помощь лекари, которые уже полночи боролись за жизнь обожженной женщины. В квартале, где живет простой люд, случился пожар. Там загорелась кузница, где тайно велись какие-то работы. Несчастная жертва, скорее всего, пострадала по неосторожности, но шансов на спасение у нее практически не было. На изуродованную плоть врачи наложили черную грязь, смешанную с экскрементами мелких животных, высушенными и истолченными с перебродившим пивом. Нефрет стерла в муку поджаренный ячмень и горькую тыкву, смешала ее с сушеной смолой акации и залила все ингредиенты растительным маслом. Из полученной смеси она сделала компресс и наложила его на ожоги. Менее серьезные раны обработала с помощью охры, добавив к ней сок смоковницы, горькую тыкву и мед. «Теперь ей будет не так больно», — объяснила она коллегам. «Как же ее кормить?» — спросила сиделка. «Пока это невозможно. Но мы должны как-то предотвратить обезвоживание. Разожмите ей зубы, вставьте стебель тростника и вливайте по каплям медную воду. Не оставляйте ее одну. Если что-то случится, немедленно позовите меня. А примочки? Меняйте их каждые 3 часа». Завтра мы попробуем смесь из воска, растопленного говяжьего жира, папируса и цератонии. Ей понадобится большое количество бинтов, самых тонких. Вы все же надеетесь, что все обойдется? Честно говоря, нет. Известно, кто она. Необходимо предупредить близких. Этого вопроса дежурный боялся. Он отвел Нефрет в сторону. Как бы у нас не было осложнений, эта пациентка непростая. Кто это? Он показал великолепный серебряный браслет, почти неповрежденный пламенем, на внутренней стороне которого было выгравировано имя владелицы Хаттуса, супруга Рамсеса. Горячий ветер из нубийской пустыни раздражал нервы. Он поднимал песчаную бурю и обрушивал ее на город. Люди старались заткнуть малейшую щель в окнах и дверях, но мелкая желтая пыль проникала повсюду, вынуждая женщин беспрерывно ее вытирать. Многие жаловались на затрудненное дыхание и часто обращались к помощи лекарей. Позаир тоже чувствовал себя неважно. Выписанные Нефрет капли смягчали раздражение глаз, но он быстро утомлялся. Что же до Кема, то неблагоприятные климатические условия влияли на него не больше, чем на его павиана. Двое мужчин и обезьяна отдыхали в тени смоковницы возле бассейна с лотосами. Смельчак после некоторого колебания вспрыгнул на колени к хозяину, однако не спускал с павиана глаз. «Никаких новостей об Ашере. Перейти границу страны он не сможет», — заметил судья. «Он может затаиться где-нибудь и просидеть там долго. Но если у его сообщников дела пойдут неважно, они выдадут его. Приказ визиря звучит для них угрожающе. Почему все-таки полководец повел себя так?» Потому что понял, что на этот раз он проиграет процесс. Значит, сообщники его бросили, а он им больше не нужен. И что отсюда вытекает? Что не было ни военного заговора, ни попытки вторжения. Но как все-таки царевна Хаттуса оказалась в Мемфисе? Ее тоже следует исключить. Заговорщикам не нужна была ее помощь. Что вы узнали в ходе расследования? Кому принадлежала потайная кузница, неизвестно, а кухней, что рядом с ней, пользовались служащие Денеса. Ну вот же! Ничего лучше и не надо. Но формально мы ни в чем не можем его обвинить. Мы же натыкаемся на него на каждом шагу. А случившийся пожар наверняка был результатом поджога. Видели каких-то убегающих людей, но никто не может точно сказать, ни сколько их было, ни как они выглядели. Кузница. Скорее всего, там работал Чичи. Может, они заманили Хатусу в западню? Сжечь женщину заживо, в это трудно поверить. Или мы имеем дело с чудовищами? Если это так, то нас ждут тяжелые испытания. Я полагаю, излишне просить вас принять дополнительные меры безопасности в отношении старшего судьи царского портика. Даже если бы я не был начальником стражи, даже если бы вы дали мне противоположные приказания, я бы усилил вашу охрану. В тайну Кема по Заиру не проникнуть никогда. Спокойный, всегда держащий дистанцию, прекрасно владеющий собой, он не одобрял образа действий судьи, однако всегда самоотверженно и безоговорочно становился на его сторону. Других друзей, кроме Павиана, у него не было. Перенесенные им телесные раны, несомненно, мучили его меньше, чем душевные. Справедливость. Пустая болтовня. Однако Пазаир верил в нее. А кем доверял Пазаиру? Вы предупредили визиря? Я направил ему подробный доклад. Похоже, Хатуса никому не сказала о своей поездке в Мемфис. Нефрет не отходит от нее. На пятый день Нефрет использовала примочки из маслянистой мази на основе горькой тыквы, желтой охры и частиц меди. Она наложила снадобье на раны и осторожно забинтовала. Хатуса очень страдала, но ее организм оказался цепким. На шестой день ее взгляд стал осмысленным. Казалось, она очнулась после долгого сна. «Держитесь. Вы находитесь в главной лечебнице Мемфиса. Все самое тяжелое уже позади. И каждый вырванный у смерти час приближает вас к выздоровлению». Прекрасная представительница племени хеттов была сильно обезображена. Несмотря на помады и мази, ее ослепительная кожа отныне останется испещрена розоватыми шрамами. Нефрет боялась того момента, когда царевна попросит зеркало. Хатуса подняла руку и уцепилась за запястье молодой женщины. «Я знаю эту болезнь и умею ее лечить», — пообещала та своей пациентке. Пазаир смотрел на свою спящую жену. Она наконец-то согласилась немного отдохнуть. Нефрет поставила себе целью спасти Хатусу. Она лично накладывала повязки и готовила лекарства, которые мало-помалу заживляли ужасные ожоги. Его любовь к ней все росла и росла, она распускалась, как крона над пальмой. Каждый новый день придавал этому чувству новый оттенок, неожиданный и прекрасный. Нефрет обладала способностью делать жизнь еще лучезарнее и нести свет даже в самые темные закоулки ночи. И если Пазаир не жалел сил в борьбе со злом, то разве не для того, чтобы снова и снова доказывать ей, что она не совершила ошибки, соединив свою жизнь с ним? Преодолевать свои слабости ему помогала уверенность, что их союзу не страшны ни время, ни привычка, ни испытания. Солнечный луч скользнул в спальню и осветил лицо Нефрет. Она проснулась. «Хатуса будет жить», — прошептала она. «Из-за нее ты совсем забыла меня?» Она прижалась к нему. «Как царевна, такая молодая и красивая, сумеет пережить ужасное несчастье, которое с ней случилось?» Что сказал об этом Рамсес? Он передал через дворцового распорядителя, что как только будет можно, Хатуса перевезут во дворец. Если только то, что она расскажет, окажется совместимо с ее высоким привилегированным положением. Встревоженная, Нефрет присела на край постели. Разве она недостаточно наказана? Прости меня, но я обязан ее допросить. Но она еще не сказала ни слова. Как только она будет в состоянии говорить, предупреди меня. Хатуса съела ячменную кашу и выпила сок цератонии. Силы возвращались к ней, но взгляд ее был отсутствующим, обращенным назад в сторону пережитого кошмара. «Как это произошло?» — спросила Нефрет. «Он толкнул меня. Я хотела уйти из кузницы, но он меня не выпускал. Слова цеплялись одно за другое, медленно и с трудом». Нефрет была потрясена и не могла дальше расспрашивать свою пациентку. бронзовые щипцы. Из-за них загорелось мое платье. Оно вспыхнуло, и, отшатнувшись, я натолкнулась на кузнечный горн. Пламя охватило меня всю, и вдруг она пронзительно выкрикнула: «Они убежали! Они бросили меня!» Обезумевшая от ужаса, Хаттуса вновь переживала случившееся, пытаясь вытолкнуть из сознания катастрофу, уничтожившую ее красоту и молодость. Она поднялась на постели, и невыносимая душевная боль исторгла из ее души ужасный вопль. «Они убежали, эти негодяи! Денес Чичи!» Нефред дала Хатусе успокоительное и не отходила от больной, пока та не заснула. На выходе из лечебницы ее поджидала распорядительница дома матери фараона. «Ее Величество хотело бы срочно повидаться с вами». Она предложила молодой женщине сесть к ней в носилки, и носильщики быстро тронулись в путь. Туя приняла Нефред без церемоний. «Как вы себя чувствуете, Ваше Величество?» «Очень хорошо, благодаря вашему лечению. Вы в курсе того, какое решение принял совет лекарей?» «Нет». «Ситуация становится нетерпимой, и старший лекарь царства будет назначен на следующей неделе. Совет должен прийти к согласию». «Да, его членам придется сделать это». Зубному лекарю Кадашу удалось сломить сопротивление своих противников, и теперь на его стороне, помимо старых друзей Небомона, оказалось много равнодушных и трусливых членов совета. Владевший царицей гнев делал ее еще более величественной. «Но я не смирюсь с происходящим. Кадаш не годится на эту должность. Она слишком важна, чтобы ее занял такой человек. Я всегда много занималась проблемами целительства. Необходимо приложить массу усилий, чтобы наш народ был здоров и благополучен. Надо внедрять правила гигиены, чтобы избегать эпидемии. Кадашу на это наплевать. Он тешит свое мелкое тщеславие и добивается власти, ничего больше. Он даже хуже Небомона. Вы должны мне помочь». «Каким образом?» «Выставив против него свою кандидатуру». Наконец Нефред позволила Пазаиру посетить царевну Хатусу. Лицо и тело пациентки были забинтованы. Чтобы избежать гангрены и заражения, использовали средства, предназначенные для самых серьезных случаев. Мазь, которую накладывали на ее раны, состояла из частиц меди, хризокола, свежего скипидара, тмина, соды, вонючей камеди, воска, корицы, брионии, масла и меда, тщательно перетертых и смешанных до образования жирной субстанции. «Могу я поговорить с вами, царевна?» «Кто вы?» Веки больной прикрывала тонкая повязка. «Судья Пазаир». «Кто позволил вам?» «Нефред, моя жена». «Она тоже мой враг». «У меня к вам официальная просьба. Я веду расследование пожара». «Пожар? Я должен установить виновных». «Каких виновных?» «Разве вы не назвали имена Денеса и Чичи?» «Вы ошибаетесь. Зачем вы пришли в эту кузницу?» «Вы действительно хотите знать, если вы не возражаете?» «Я пришла за небесным железом, которое необходимо мне, чтобы с помощью магии бороться с Рамсесом». «Вам следовало бы остерегаться, Чичи. Я была одна». «Как вы можете объяснить несчастный случай, судья Пазаир, обыкновенный несчастный случай?» «Зачем вы лжете? Я ненавижу Египет, его образ жизни, его ценности». «Ненавидите так сильно, что готовы покрывать своих палачей?» «Мои симпатии будут на стороне любого, кто ставит себе целью уничтожить Рамсеса. Ваша страна отрицает единственную правду — войну. Только война возбуждает чувства и позволяет развернуться человеческой натуре. Мой народ сделал ошибку, заключив с вами мир, а я жертва этой ошибки. Я хотела пробудить хетов от спячки, показать им правильный путь. А вместо этого меня ждет заключение в одном из дворцов, которое вызывает во мне омерзение. Ну что ж, не удалось мне, удастся другим, я убеждена в этом. И я не доставлю вам удовольствия устроить из случившегося процесс. Надеюсь, вы не настолько жестоки, чтобы продолжать мучить больную». «Денес и Чичи — преступники. Им наплевать на ваши идеалы. Мое решение окончательно. Вы не услышите от меня больше ни слова». Старший судья Пазаир утвердил кандидатуру Нефред для участия в конкурсе на должность старшего лекаря Египетского царства. Молодая женщина располагала для этого необходимыми знаниями и опытом, а ее положение главы крупнейшей лечебницы Мемфиса Официальная поддержка со стороны царицы Туи и горячий энтузиазм большинства ее коллег придавали ее кандидатуре дополнительный вес. Тем не менее, она опасалась этого испытания, в которое оказалась втянута не по своей воле. Кадаш не постесняется использовать самые подлые приемы, чтобы помешать ей. Единственным желанием Нефрет было лечить людей, не претендуя на почести и не добиваясь власти, к которой она не стремилась. Пазаиру тоже не удалось ее ободрить. Он был потрясен безумием Хаттусы, обреченной отныне на безысходное одиночество. Ее показаний было бы достаточно, чтобы покончить с Денесом и Чичи, а вместо этого они опять ускользнули от наказания. У судьи было ощущение, что он наткнулся на непреодолимую стену, как будто какой-то злой гений помогал заговорщикам, обеспечивая им безнаказанность. Полководец Ашер шел прямиком к своему провалу, военный переворот Египту не угрожал. Казалось, это должно бы поднять судье настроение, однако его мучила смутная тревога. Он не понимал, во имя чего совершено столько преступлений, не понимал, откуда берется надменная самоуверенность Денеса, которого невозможно схватить за руку, или у садовладельца и его пособников действительно есть какое-то тайное оружие, которое делает их неуязвимыми для судьи. И у Нефрет, и у Пазаира на душе было неспокойно, и каждый ощущал тоску другого, как свою собственную. Спасение от душевного неуюта муж и жена искали в объятиях друг друга. Так, с первыми лучами встающего солнца, они и встретили новый день.